Глава 11. От Капуи до Везувия. Через 2 часа после событий, описанных в предыдущей главе, небольшой отряд гладиаторов, бежавших из школы Лентула, после быстрого марша остановился около виллы Гнея Корнелия Долабеллы, расположенной на живописном холме между Атиланской и Куманской дорогами, примерно в 8 милях от Капуи. В то время как Эномай, укрывшись за баррикадами, которыми были перегорожены улицы, отражал натиск римских легионеров, Спартак и его товарищи при помощи 3 связанных между собой лестниц под прикрытием темноты взобрались на крепостной вал, затем с большим трудом, подвергаясь немалой опасности, они втащили лестницу наверх, приставив ее к наружной стороне стены, и благополучно спустились вниз. Здесь они развязали эти 3 лестницы, положили их одна на другую и перекинули через глубокий ров, наполненный водой и тиной, через который иначе не смогли бы перейти. Сбросив лестницы в ров, они опять быстрым маршем двинулись напрямик через открытое поле, простиравшееся между 2 дорогами, Атиланской и Куманской. Дойдя до железной решетки виллы Долабеллы, Спартак несколько раз позвонил. В ответ раздался лай собак, который разбудил задремавшего привратника старого раба Фессалийца. Прикрывая левой рукой медный светильник, который он нес в правой руке, старик подошел к калитке, бормоча по-гречески. Вот нахалы полуношники! Ух, кто это шатается без спроса по ночам? Нет, погоди, я тебя жалеть не буду. Завтра же донесу управителю. Старик подошел к самой калитке. За ним, оскалив клыки и неистово лая, бежали 2 молосские собаки. Да будет к тебе благосклонен Юпитер Олимпийский, и пусть всегда тебе помогает Аполлон Пегасский, — сказал Спартак по-гречески. Мы, греки, рабы, такие же несчастные, как и ты. Мы бежали из Капуи. Открой поскорее. Не вынуждай нас применять насилие, а то тебе придется плохо. Ну, легко себе представить, как перепугался старый фессалиец, услышав эти слова и увидев отряд измученных, странно вооруженных людей. Оцепенев от ужаса, он стоял с поднятым вверх светильником и больше был похож на статую, чем на живого человека. После минутного молчания, прерываемого только лаем молосских собак, Спартак вывел старика из остолбенения своим мощным голосом. — Ну что же, во имя вековых лесов Оссы и Пелиона, решишься ли ты, наконец, открыть нам добровольно? Уймешь ли ты своих надоедливых псов, или ты хочешь, чтобы мы взялись за топоры? Эти слова не допускали никаких колебаний. Привратник вытащил ключи и, отпирая калитку, отодвигая засов, покрикивал на собак. — Замолчи, пир! Утиха, алкит! — Да помогут вам боги, мужественные люди! Сейчас отопру! Да тише вы, проклятые! — Располагайтесь, как вам будет удобно. Сейчас выйдет управитель, он тоже грек, очень достойный человек. Вы здесь найдете, чем подкрепиться. Как только гладиаторы вышли на главную аллею виллы, Спартак велел запереть калитку и поставил там стражу из 5 человек, затем в сопровождении остальных в несколько минут дошел до большой площадки, обсаженной деревьями различных пород и кустами душистых роз, мирт и можжевельника, которые росли перед виллой Патриция Гнея Корнелия Долабеллы, уже ставшего консулом. Здесь Спартак произвел смотр своим соратникам. Всего в отряде было 78 человек, включая и его самого. Рудиарий на минуту задумался, опустив голову. Затем, вздохнув, сказал стоявшему рядом с ним Галлу, высокому юноше, хрупкого телосложения, белолицому, рыжеволосому, с голубыми глазами, горевшими огнем отваги и энергии. «Да, Борторикс». Если счастье будет сопутствовать нашей храбрости, то вот этот наш маленький отряд в 78 человек сможет положить начало великой войне и благородному делу. И тут же добавил, История, к сожалению, судит о благородстве деяний по их удачным последствиям. А впрочем, как знать, не оставлено ли на страницах истории этим 78 место рядом с 300 защитниками Фермопил? Кто знает. Прервав свои размышления, он распорядился поставить стражу у всех выходов, затем вызвал к себе управителя Долабеллы. Явился греку правитель Пеодофил, уроженец Эпира. Спартак его успокоил, сказав, что на вилле они возьмут только пищу, ну и некоторые необходимые им вещи, а также все оружие, которое здесь найдется. Ни он, ни его товарищи не причинят никакого убытка хозяину виллы, не будет допущено ни воровства, ни грабежа. Спартак убедил управителя добровольно снабдить отряд всем, что ему понадобится, если хочет избежать насилия. Таким образом, гладиаторы вскоре получили пищу и вино для подкрепления своих сил и по приказу Спартака запаслись продовольствием на 3 дня. Сам же он почти не притронулся к яствам и вину, хотя уже много дней не знал отдыха и более 30 часов ничего не ел. Зато на вилле римского патриции он неожиданно для себя среди 90 рабов, выполнявших здесь домашние и полевые работы, нашел врача-грека по имени Дионисий Эвдний. Этот раб занимался врачеванием, лечил заболевших рабов и самого владельца виллы, когда тот жил здесь. Врач с большим старанием принялся лечить руку Рудиарию. Он вправил кость, обложил руку лубками, скрепил их особой повязкой и при помощи повязки, обхватывавшей шею, подвесил ее горизонтально у груди. Закончив все это, он посоветовал своему пациенту хоть немного подкрепить свои силы сном и отдыхом, предупредив его, что в противном случае он рискует заболеть горячкой, так как у него была лихорадка, вызванная усталостью и тревогами последних 7-8 дней. Отдав самые подробные и точные распоряжения Борториксу, Спартак лег в удобную кровать и заснул крепким сном. Он проспал до утра, хотя и велел Галлу разбудить его на заре. Однако тот, по совету Дионисия Эвдне, не будил его, пока он сам не проснулся. Сон подкрепил фракийца. Он встал полной бодрости, уверенности и надежды. Солнце уже больше 3 часов заливало светом роскошную виллу и окрестные холмы. С одной стороны зеленели лесистые крутые склоны Апеннин, с другой открывалась ласкающая глаз панорама города, и видны были красивые виллы, спускавшиеся до самого моря. Спартак тотчас же созвал всех рабов Долабеллы на площадку перед виллой и в сопровождении управителя домом и надзирателя за рабами направился к тюрьме, составлявшей непременную принадлежность всех римских вилл. Там находились закованные в цепи рабы. Их заставляли работать в железных наручниках и ножных кандалах. Спартак освободил этих несчастных. Их было свыше 20 человек, и присоединил ко всем остальным, стоявшим на площадке. В горячей и понятной всем речи он объяснил этой толпе рабов, почти целиком состоявшей из греков, причины побега гладиаторов из Капуи и сущность задуманного им дела, которому он решил посвятить всю свою жизнь. Яркими красками он обрисовал святую цель, за которую решили бороться восставшие, отвоевать у тиранов-угнетателей права для угнетенных, уничтожить рабство, освободить все человечество. Такова была благороднейшая цель войны, к которой они все готовились. Кто из вас хочет быть свободным и предпочитает почетную смерть с мечом в руках на поле брани, жалкой жизни раба? Кто чувствует себя смелым и сильным, готовым вынести все тяготы и опасности войны против поработителей всех народов? Кто чувствует весь позор ненавистных цепей? Пусть берет в руки любое оружие и следует за нами. Проникновенные слова Спартака произвели сильное впечатление на всех обездоленных, еще не ослабевших духом, не отупевших в рабстве. Послышались восторженные восклицания, слезы радости заблестели на глазах у рабов. Свыше 80 рабов Долабеллы вооружились топорами, косами, трезубцами и тут же вступили в союз угнетенных, принеся клятву, объединявшую всех братьев союза. Спартак, Борта Рикс и храбрейшие из гладиаторов вооружились мечами и копьями, найденными на вилле. Фракиец предусмотрительно разместил рабов Долабеллы среди испытанных своих соратников для того, чтобы они поддерживали бодрость духа у новичков, и построил в строгом порядке свою маленькую когорту, в которой было уже более 150 человек. За 2 часа до полудня он оставил виллу Долабеллы и по глухим тропинкам через поля и виноградники направился в сторону Неаполя. После быстрого перехода, не отмеченного какими-либо важными событиями, отряд гладиаторов в сумерках подошел к Неаполю и по приказу Спартака сделал остановку в нескольких милях от города возле виллы одного патриция, приказав своим товарищам запастись провизией на следующие 3 дня и забрать все оружие, которое они найдут. Фракиец строго запретил чинить насилие и грабежи. Через 2 часа отряд ушел оттуда, получив пополнение в количестве 50 гладиаторов и рабов, сбросивших свои цепи, чтобы начать благородную борьбу за свободу, к которой призывал всех Спартак. Всю ночь Спартак продолжал свой поход с ловкостью и осторожностью искуснейшего полководца. Он вел свою когорту по извилистым дорогам через благоухающие поля и живописные холмы, тянувшиеся между Неаполем и Отеллой. Он останавливался у каждой виллы, каждого дворца, встречавшегося по пути, но лишь на столько времени, сколько ему требовалось, чтобы запастись оружием и призвать рабов к восстанию. Таким образом, он достиг на рассвете Везувия и вышел на дорогу, которая тянулась по склону этой горы от Помпеи к виллам и местам увеселительных прогулок патрициев, туда, где горный хребет весело сияет, а леса и обрывы делают его диким и мрачным. Спартак остановился приблизительно в 2 милях от Помпеи и, заняв несколько садов, находившихся у самой дороги, разместил за живой благоухающей изгородью из акации, мирт и розмарина своих товарищей, число которых возросло за сутки до 300 человек. Здесь он приказал им оставаться до восхода солнца. Вскоре на вершине горы, которая в ночной темноте будто упиралась в голубой свод небес, стали появляться то сероватые, то белые облака. Постепенно светлее, они походили на легчайшие клубы дыма, предвестники пожара, казалось, неожиданно возникшего и разгоравшегося на склонах соседних Апеннин и на самом Везувии. Облака из белых превращались в розовые, из розовых в пурпурные, вскоре они заиграли золотыми блестками, и по горе, которая до этого высилась черной и грозной гранитной громадой, вдруг разлились потоки животворного и яркого солнечного света, обрисовавшего ее величественные очертания, склоны близких хребтов, покрытые мрачной густой растительностью, страшные пропасти, зиявшие меж пепельно-серых пластов застывшей лавы и залитые солнцем цветущие холмы, которые тянулись на несколько миль окрест и словно у ног горделивого гиганта раскинули чудесный разноцветный ковер, сотканный из зелени и цветов. В те времена Везувий имел совсем иную форму, чем теперь. Он не был, как в наше время, бушующим и страшным чудовищем. Вулканические извержения из его недр происходили в столь отдаленной эпохе, что даже память о них едва сохранилась к началу нашего повествования. Следами их остались на много миль тянувшиеся вокруг горы слоистые отложения лавы, на которых осками были воздвигнуты города Стабии, Геркуланум и Помпея. Огонь, клокочущий в жерле вулкана, уже много веков не нарушал блаженства этих чудесных холмов, где под сапфировым небом, согретые нежащим теплом, вдыхая напоенный благоуханиями чистый воздух, освежаемый прохладой голубых теренских вод, жили счастливейшие народы, воспетые поэтами как обитатели преддверия Элисия. Да, ни в одном уголке земного шара поэты не могли бы найти такой прелести, и даже во вдохновенном полете фантазии не могли создать более чарующих картин, действительно достойных быть преддверием Элисия. Единственным, что нарушало счастье жителей компании, были подземные толчки и раскаты грома, временами пугавшие население, но толчки эти повторялись так часто и были так безвредны, что к ним здесь уже привыкли и не обращали на них внимания, поэтому вся нижняя часть Везувия была сплошь покрыта оливковыми и плодовыми деревьями, роскошными садами, виноградниками, рощами, застроена виллами и дворцами и казалась одним сплошным садом, единым огромным городом. Везувий и весь Байский или Неаполитанский залив, озаренные лучами восходящего солнца, являли в это утро такую грандиозную, такую прекрасную и величественную картину, что она вызвала возгласы удивления и восторга у гладиаторов и их предводителей. Они умолкли и в изумлении предались созерцанию этого зрелища. Они увидели Помпею, как будто отданную на произвол волн, богатую, царственную Помпею, лишенную крепостных стен, что напоминало об участии ее обитателей 18 лет назад в гражданской войне против римлян. Город был тогда взят войсками Суллы, и, оказав ему милосердие, победитель разрушил только его стены. А неподалеку от Помпеи находились разрушенные и сожженные стабии, на развалинах которых только еще начали возводить новые дома. По всему видно было, как жестоко поступил с их обитателями все тот же Сулла. Как ни прекрасна была эта величественная картина восхода солнца, пленявшая душу любого человека, Спартак быстро освободился от ее чар, он окинул взглядом вершину горы, стараясь определить, как далеко вверх тянется мощенная лавой дорога, у которой он находился со своими товарищами, и доходит ли она до самой вершины горы. Но густые леса, покрывавшие вершину, не давали возможности проследить, где оканчивается эта дорога. После недолгого раздумья Спартак решил послать Борторикса и 30 наиболее ловких товарищей разведать дорогу, а сам с главной частью отряда намеревался обойти соседние виллы и дворцы, чтобы поискать оружие и освободить рабов. Ядро отряда из 60 гладиаторов должно было оставаться на прежнем месте, скрываясь за живой изгородью. Здесь же Борторикс и Спартак уговорились встретиться после разведки. Все было сделано, как приказал Спартак. Борторикс возвратился через 3 часа. Спартак уже был на месте. Он раздобыл еще некоторое количество оружия и пополнил свой отряд, в который влились 200 гладиаторов и рабов, освобожденных на соседних виллах. Рудиарий составил из своих 500 воинов когорту в 5 манипул. В один из манипул, во главе которого был поставлен Борторикс, вошли 80 самых молодых и храбрых гладиаторов. Спартак вооружил их пиками и копьями и назвал, согласно римскому строю, гастатами, то есть копьеносцами. Остальные 4 манипула, по 100 человек каждый, назывались так. Фальгиеферы, бойцы, вооруженные косами, ретиарии, вооруженные трезубцами и вертелами, 1-й и 2-й манипулы фракийцев, гладиаторы, вооруженные мечами, ножами и другим коротким оружием. Во главе каждой группы в 10 человек он поставил декана, а во главе каждого манипула по 2 центуриона, младшего и старшего. И тех, и других он выбрал из числа 68 гладиаторов, бежавших вместе с ним из Капуи, так как знал их мужество и отвагу и мог вполне на них положиться. Борторикс сообщил Спартаку, что дорога, около которой они находятся, примерно на 2 мили пролегает по склону горы, затем переходит в узкую тропинку, которая ведет через леса к вершине, но, достигнув определенной высоты, теряется среди недоступных скал и обрывов. «О, наконец-то после стольких испытаний великие боги начинают нам покровительствовать!» Ликуя, воскликнул Спартак, — там, наверху, в этой лесной глуши, где гнездятся орлы и устраивают свое логово дикие звери, в местах, недоступных для человека, мы водрузим наше знамя свободы. Лучшего места судьба не могла нам предоставить. Идемте. И как только когорта гладиаторов двинулась по направлению к вершине Везувия, Спартак вызвал к себе 9 гладиаторов из школы Лентула и, щедро снабдив их деньгами, приказал немедленно по разным дорогам отправиться 3 в Рим, 3 в Равенну и 3 в Капую, чтобы предупредить товарищей по несчастью, живших в школах этих 3 городов, о том, что Спартак с 500 гладиаторами расположился лагерем на Везувии, и сказать, что те, кто готов бороться за свободу в одиночку ли, манипулами или легионами, должны поскорее явиться к нему. Посылая 3 гонцов в каждый из указанных городов, Спартак рассудил, что даже в худшем случае, если некоторые будут схвачены в дороге, по крайней мере, 3 из 9 дойдут до назначенного места. Спартак простился с этими 9 гладиаторами и посоветовал им держаться осторожно. В то время как они спускались к подошве горы, Рудиарий догнал головной отряд колонны, быстрым маршем поднимавшейся к вершине. Вскоре когорта гладиаторов оставила дорогу, по обе стороны которой тянулись сады, домики и виноградники, и добралась до лесистой части горы. Чем круче делался подъем, тем уединеннее становились места, тем глуше была тишина, царившая в этих лесах. Постепенно кустарники и низкорослые деревья сменились терновником, падубами, вязами, вековыми дубами и высокими тополями. В начале подъема гладиаторы встречали по дороге много земледельцев и крестьян, которые несли в корзинках или везли на осликах зелень и фрукты для продажи на рынке в Помпеи, Неаполе и Геркуланами. На отряд вооруженных людей они смотрели с изумлением и страхом. Когда гладиаторы углубились в леса, им попадались только одинокие пастухи с маленькими стадами овец и коз, которые паслись среди кустарников, скал и круч. Время от времени эхо грустно повторяло блеяние этих жалких стад. Через 2 часа трудного подъема когорта Спартака добралась до большой площадки, расположенной на вулканической скале, на несколько сот шагов ниже главной вершины Везувия, покрытой точно огромной пеленой, глубоким слоем вечного снега. Здесь Спартак решил сделать привал, и пока солдаты отдыхали, обошел всю площадку. С одной стороны от нее велась крутая скалистая тропинка, по ней поднялись сюда гладиаторы, с другой стороны высились неприступные скалы, с третьей открывался вид на противоположный склон горы, у подножия которой, ниже лесистых обрывов, расстилались залитые солнцем поля, виноградники, оливковые рощи и луга. Это были обширные цветущие области Нолы и Нуцерии, тянувшиеся до склонов Апеннин, видневшихся на горизонте. Всходить и спускаться здесь было еще труднее, чем со стороны Помпеи, и, следовательно, с этой стороны площадка была защищена от нападения. Место, выбранное Спартаком для лагеря, было также безопасно и неприступно и с юга, со стороны Салерна, так как площадка обрывалась тут на краю пропасти с такими отвесными стенками, что она была похожа на колодец, взобраться по ним не могли не только люди, но даже и козы. Пропасть, в которую свет проникал только через расщелины скал, заканчивалась пещерой, а из нее неожиданно открывался выход на цветущую часть горного склона, тянувшегося на много миль вплоть до равнины. Тщательно исследовав площадку, Спартак убедился, что место, выбранное для лагеря, очень удачно. Здесь можно было продержаться, пока подойдут подкрепления из Капуи, Рима и Равенны. Он приказал манипулу фракийцев, вооруженных топорами и секирами, нарубить в ближайшем лесу дров и зажечь костры, которые должны были защищать гладиаторов от ночных заморозков, весьма ощутительных в феврале на такой высоте. Он поставил небольшую охрану у почти неприступного края площадки, выходившего на восточный склон горы, а другой отряд численностью в полманипула нес охрану со стороны Помпеи, откуда они поднялись к вершине. С тех пор площадка стала именоваться лагерем гладиаторов и сохранила это название надолго. В сумерки вернулся манипул, отправленный за дровами. Фракийцы принесли не только дров для костров, но и ветви и хворост, чтобы сделать шалаши и заграждения, насколько это позволяла каменистая почва. Гладиаторы под руководством Спартака перегородили тропинку, по которой они пришли, завалив ее деревьями и каменистыми глыбами, вырыли поперек нее широкий ров и забросали деревья и камни землей. Так что за короткое время выросла земляная насыпь, укрепившая лагерь с единственно уязвимой стороны. За этим заграждением расположилась половина манипула, выделенного для несения охраны, а впереди нее, на некотором расстоянии друг от друга, расставлены были часовые, таким образом, что самый отдаленный пост находился на расстоянии полумили от лагеря.